Так вот надо, чтобы твои пацаны жили в стране, где закон для всех один, а не такой, чтоб чего Филипповский захотел, так то и вышло. Они подумать могут, что ты над законом, а не он над тобой. В трибунал пойдешь, товарищ». Филипповский впервые за весь разговор вскинул голову. «Ты как меня назвал, Павел Петрович?» «Я назвал тебя товарищем», — сказал Пустошев. Поднявшись, он сказал следователю. «До суда отпустить. Возвращайся на работу, Филипповский. Ночью в городе 12 бандитских налетов зарегистрировано». Губкомпарт. За длинным столом, покрытым красным сукном, сидели комиссары Хабаровского укрепрайона. Выступал весь в кожаном комиссар стройбата, который занимается понтонной переправой через Амур. Комиссар говорил хорошо, с выражением, только, правда, по бумажке. Выступать умеет. Где надо, покричит, где надо, кулаком над головой взмахнет, а то вдруг на драматический шепот перейдет, что твой Шаляпин. «Только смобилизовав свою стальную волю», — говорил он, «только подняв на должную высоту воспитательную работу, мы сможем взять светозарные рубежи, добиться новых успехов. Ни для кого сейчас не секрет, что дела наши идут хорошо». Пустошев бросил реплику. «Куда как лучше. Бойцы твоего батальона третий день без каши сидят». «Это детали, Павел Петрович. А я беру вопрос шире. Я его в целом беру, как говорится». «Продолжаю. За последние 2 месяца мы провели около 40 политбесед, охватив более 947 бойцов». «Можно твой текст посмотреть?» — попросил Пустошев. «А то больно скоро говоришь». Тот передал комиссару фронта текст. Павел Петрович неторопливо листал исписанные странички. «Ты продолжай, товарищ, продолжай». «Так ведь текст у тебя, Павел Петрович». «А ты попросту говори без текста». Комиссар стройбата растерянно оглядел собравшихся и поднял над головой кулак. «Белая гидра контрреволюции, оскалив свою волчью пасть, брецает ржавым оружием проклятого империализма. Их свиное рыло пытается хрюкать возле наших границ, угрожая счастью победившего пролетариата. Не позволим!» Пустошев спросил: «Кому не позволим, и что именно?» «Гидре, собственно говоря, не позволим». «А какая она, гидра? С ногами или змееобразная?» «Ладно, садись, комиссар. Возьми свой доклад, липовый он. Я у твоих бойцов только что был». «Можно мне, Павел Петрович?» — спросил комиссар особого амурского полка. «У нас вот какой вопрос. Пока имеем передышку на фронте, помог бы с учителями. Народ грамоты жаждет. Я полагаю, что грамотность, она главнейшее подспорье в борьбе за мировую революцию. Вопрос толковый. Завтра утром выделю тебе 3 педагогов. Приезжай и бери». «Кто еще?» «Я с бронепоезда. Жан Жорес». «Давай, Жорес». «Так я прикидываю, Павел Петрович, что политработа может человека засушить, как бабочку в гербарии, если одни беседы про счастливое будущее проводить, а при этом на глазах у бойцов отваливать военспецам по 16 рублей золотом, не считая продовольствия». Пустошев прихлопнул ладонью по красному сукну, резко поднялся, зло посмотрел на моряка с Жореса. «Фамилия твоя, как помню, Солодицкий, так?» «Отвечаю. Я сегодня получил шифровку из Владивостока. Там американцы всех наших профессоров, ученых, даже студентов к себе увозят, предоставляя им райские условия. Архивы скупают, библиотеки, за старые письма золото платят, а они счету денег получше нашего ученые. Почему они так поступают? Потому как понимают, что будущее за наукой, за спецами. А кто же нас задарма будет учить драться? Я? Могу тебя навыком конспирации и подпольной полиграфии выучить, а Клаузевицу и Мольтке не могу. Зато они могут. Тебе волю дай, ты и Максима Горького на рубль суточных посадишь. Постышев закурил и хмуро закончил. «Прошу дальше. Только без трескотни. Время цену знает. Давайте поговорим о том, как нас партизанщина мучит. Что будем делать? Как переводить партизан в регулярные части? Это сейчас вопрос вопросов. Штаб фронта». Шофер Ухалов спросил Постышевского адъютанта. «Можно в гараж ехать?» «Нет, комиссар кончит работать со сводками, и вы ему понадобитесь на вечер». «Куда двинемся?» «К морякам». «Это внизу? На берегу Амура?» «Да». «А домой я успею съездить?» «Валяй, но не больше часа». В дверях шофер столкнулся с женщиной в невероятно старомодном наряде. «Мне нужен гражданин-комиссар», — сказала она. «А вы кто такая?» — удивленно уставился на нее адъютант. «Я френолог и поэтесса Конкова. Я изучила тайны мира и человека. Я предсказываю будущее по зрачкам и морщинам на висках». «Что, комиссару погадать хотите?» «Передайте комиссару, что я слушала его на учительской конференции. Скажите ему, что я внучатая племянница писателя Карамзина, и покажите два моих диплома — Бестужевский и Тюрихский». Дама отошла к окну и села на стул. Адъютант с любопытством разглядывал хрустящие бумаги. Шевеля губами, пытался прочесть латинские буквы, потом, продолжая читать по слогам, снял трубку дребезжащего телефона и ответил рассеянно. «Товарищ Постышев будет на флотилии ровно к 9 часам». Опустив трубку, он сидел несколько мгновений в задумчивости над дипломами, а потом, свернув их в трубочку, ушел в кабинет комиссара. Через мгновение он вернулся и выкрикнул с порога. «Гражданка, валяй комиссару!» «Садитесь, пожалуйста», — сказал Павел Петрович. «Неужели вы впрямь карамзинская родственница?» «Будь я родственницей его кухарки, мне жилось бы значительно вольготнее. Я пришла потому, что слышала ваше выступление сегодня в театре. Я 2 дня ничего не ела. Вчера ваши солдаты выбросили меня из комнаты, и я ночевала под лестницей у дворника Васьки». «Он что, мальчишка этот дворник?» «Старик. А почему вас это интересует? Вы сказали, что дворника зовут Васька». «Я могла сказать что угодно. Я посвятила жизнь тому, чтобы писать стихи, изучать древнюю философию и переводить греческих поэтов. А мне плюют в лицо и говорят, что я недорезанная». «Кто плюет в лицо?» «Ну, это метафора. Поймите, мир теряет разум, накопленный веками. Я смотрю в людские глаза и вижу там отблески далеких пожарищ и сумасшедшую радость затаенного призвания двуногих — разрушения. Что вы делаете с планетой, комиссар?» «Мы проводим с ней эксперимент», — улыбнулся Постышев, «направленный на то, чтобы каждый Васька стал Василием. Адъютант сказал мне, что вы гадаете. Дальняя дорога, трифовая десятка — и богатый червонный король в казенном доме. Что делать? Когда приходит беда, люди ищут веры в чем угодно, только не в правде. За ложь платят хлебом. Мне запретили лгать им, и я голодаю. А лгала я добро, поддерживала в людях веру как могла.